Глава 12. Ужасное утро. Я не могла поверить своим ушам. Он использовал на мне магию рода. Да это мало того, что запрещено в южных и западных землях, так еще и осуждается всеми расами. Вампир отступил. Я тут же почувствовала, как ко мне возвращается контроль, метнув злобный взгляд некроманта. Тот поймал его и ответил клыкастой улыбкой. «Если это повторится, я подниму вопрос о вашем исключении». «Как скажете, магистр?» Ответил наглец Василиску, а затем подмигнул мне. «До встречи, феечка!» «Я Фаерия!» Прокричала в спину вампиру. Но он только рассмеялся, что еще больше разозлило. «Упырь клыкастый!» «Держись подальше от адепта Кассерафеля. Я не буду рядом, чтобы вмешаться, если он решит повторить подобное». Предупредил меня Василиск. «Спасибо, магистр. Скажите, в Академии учат ментальной защите. Думаю, будет лучше, если я смогу сама себя защитить». «У вас эти занятия начнутся со следующей недели. Но, думаю, амулет защиты не будет лишним. Я посмотрю, что можно сделать. К слову, вам лучше поторопиться в столовую, чтобы успеть вернуться до следующей лекции». Кивнув и поблагодарив магистра, я спохватилась и поспешила вниз по лестнице. Не хватало еще завтрак пропустить из-за всяких некромантов. Столовая встретилась с девчонками и Илоном. Сегодня с ними за столом сидели еще два мага. Судя по красной и фиолетовой мантиям, боевик и артефактор. «Лия!» Тали приветливо улыбнулась и помахала мне рукой. «Иди к нам!» Улыбнувшись, я решительно направилась к друзьям. Но спокойному завтраку не суждено было случиться. Из-за стола некромантов послышался надменный голос эльфийки. «Вы только посмотрите на нее! Считает, что лучше нас!» Я поджала губы и села рядом в столе, старательно игнорируя нападки. Ступать в перепалку решительно не хотелось, а вот есть. Но друзья проигнорировать это не смогли. Талия с сочувствием посмотрела на меня, а Джули нахмурилась. Да что говорить, даже Илон с двумя незнакомцами не остались в стороне. «Кто это?» Напряженно спросил тот, кто был в фиолетовой мантии. У него были короткие, взъерошенные волосы цвета золота и зеленые глаза. «Мейрана», — со вздохом ответила я. «Она учится со мной на одном факультете». «А вампир, который сейчас тебе дыру взглядом прожжет?» — спросила Джулия. «Кассерафель», — холодно ответила я. Тот, словно услышав, хищно улыбнулся, поднимая во мне волну раздражения. Он использовал на мне магию рода. Если бы магистр Фарки с ним мешался... Воздух за столом словно загустел от напряжения. Парни выглядели так, будто вот-вот бросятся на мою защиту. А Джулия явно раздумывала о том, как подлить некромантам вредного зелья. И только Талия выглядела напуганной. Я решила разрядить обстановку и познакомиться с новыми членами нашей компании. Оказалось, что мага с факультета артефакторики зовут Солар, а второго боевика с зелеными волосами Велард. Они с девочками росли вместе, практически как одна семья. Но когда я узнала, что обладатель необычной шевелюры приходится Джули младшим братом, жутко удивилась. «Но вы же разные!» сказала я. Они переглянулись с улыбками на лицах. «Это долгая история», отмахнулась Джулия. «Может, когда-нибудь расскажу». Солар пообещал сделать для меня амулет защиты от ментального воздействия. И, недолго думая, выпросила охранный амулет для комнаты. Девочки удивились, но ничего не сказали. «Первый день прошел не очень хорошо», спросил боевик. Я кивнула, ловя на себе недобрые взгляды некромантов. концу завтрака обо мне не говорили только ленивые. Не думаю, что смогу поладить с ними. Со вздохом призналась я. Еда едва лезла в горло. Джули фыркнула. Невелика потеря. Громче, чем необходимо, ответила она. Зато у тебя есть друзья, которые всегда станут на твою защиту. И если кому-то что-то не нравится, они будут иметь дело с нами. Джули явно обращалась к эльфийке и ее приспешникам. Но я не знала, спрятаться под стол или улыбнуться. Ты, если что, не молчи. Коля доставать продолжит. Я и такое зелье сварю, что уши эльфийские отвалятся. Вот он, характер ведьминский. Я рассмеялась, чувствуя на себе злобный взгляд эльфийки. И понимала, будет мстить. Но я не одна, и мне не страшно. На историю скрытых земель шла уже смелее. Может, потому что друзья были вместе со мной? Эта лекция была общей для всех факультетов, поэтому проводилась в одной из самых больших аудиторий. Парни заняли места по бокам от меня. Некроманты заняли последние ряды, а остальные сидели вперемешку. После лекции общей некромантии обстановка была более оживленной, и я почувствовала облегчение. Большинство лекций у нас совмещены с другими факультетами, а значит, я смогу отдыхать от морального давления. С началом лекции в кабинет вошел ректор, и все первокурсницы приковали к нему свои взгляды. Конечно, под всеми я имела в виду всех, кроме девушек с факультета некромантии, пары стихийниц и одной ведьмы с факультета зельеварения. Я вертела головой и не могла понять, что происходит, поэтому спросила Илона. Он сидел, подпирая щеку рукой, и рисовал в тетради какие-то схемы. «А ты об этом? Замуж они хотят. А наш ректор не женат. И, как считает добрая половина Академии, весьма хорош собой». Я тут же покраснела и не могла не возмутиться. «Но он же намного старше нас!» Парни прыснули, прикрывая рты руками и едва сдерживая смех. «Ты такая простая!» Улыбнувшись, заметил боевик. На миг я даже дышать перестала от негодования, а потом все затихли. «Добрый день, адепты! Меня зовут магистр Эрард. Большинство из вас уже знает меня как ректора Академии. С этого дня я буду вести у вас курс скрытых земель. Как многие из вас знают, всего 100 лет назад закончилась кровавая война. Между расами юга, востока, запада и севера. Кто может рассказать о ее мотивах и последствиях?» Ректор обвел взглядом аудиторию, вызвав восторженный вздох у большинства адепток. Ответил Солар. «Тысячелетняя война за земли была начата орками и гоблинами, и закончилась их полным уничтожением, а также множеством жертв со сторон. Однако она же привела к объединению народов». Магистр удовлетворенно кивнул. «Благодарю, адепт Солар. Все верно. Жадность орков и гоблинов уничтожила их расы. Другие народы объединились против общего врага. Повелители с юга, севера, востока и запада подписали мирное соглашение и создали прочный союз между государствами. Одним из результатов этого союза стало открытие этой академии на месте бывшей крепости. Из стен выпустилось более 200 000 специалистов разных областей науки и магии. В их числе есть как преподаватели королевских семей и их приближенные, так и обычный народ. Будьте ответственны, прилежно учитесь, уважайте правила, и вам будут открыты все дороги. А теперь откройте первую страницу учебника. В этом семестре мы пройдемся по основным событиям кровавой войны. Потом каждый из вас выберет тему доклада. Ваша оценка будет влиять на общие результаты». К концу лекции я уже не могла думать. Голова болела так, будто по ней прошлись 1000 молотков. В коридоре я даже столкнулась с Джулией. «Лия, ты в порядке? Ты выглядишь как свежее мертвее». В ужасе заметила она. Я покачала головой, Какое так? Впереди еще одна лекция, а я уже едва ноги переставляю. Пора заканчивать с ночными приключениями. Я почти не спала, призналась, опуская голову на руки. Мы сидели в гостиной женского общежития за столом. Но мне больше всего хотелось оказаться в теплой кровати. Джули покачала головой, но пообещала поискать у себя восстанавливающее зелье и убежала в свою комнату. На секунду прикрыла глаза, позволяя себе отдохнуть, и тяжело вздохнула. Нужно было немного поспать в своей комнате, но не успела я обдумать эту мысль, как кто-то подошел. «Смотрите, фея!» Издевательским тоном заметила эльфийка. Неподалеку послышались насмешки. Я нахмурилась, поднимая голову. За ней стояли другие девушки с нашего факультета. «Мейрана, давай не сейчас!» Попросила я, но не тут-то было. Лицо эльфийки исказилось презрительной гримасе. Похоже, это только начало. «Интересно, почему именно я?» «Что я тебе сделала?» «Тебе не место на нашем факультете!» Выпалила она, яростно сверкнув глазами. «Мне тоже так кажется, но камень силы решил иначе». «Устала», — ответила я. «Нам обязательно враждовать? Я не имею ничего против тебя и других некромантов. Почему бы нам просто не доучиться вместе?» «Слабакам, жалеющим нежить, не место среди нас!» — прорычала она, явно намереваясь продолжить перепалку. Но тут вернулась Джули. «Это уже не тебе решать», — хмыкнула она, сунув мне руку зелья. «А ты еще кто?» — фыкнула она. Обернулась к Джули. «Это эльфийка зря. Подругу лучше не злить». Ведьма выступила вперед, гордо выпитив грудь. «Твой худший кошмар, если не оставишь ли ее в покое», — пообещала она. Постепенно к ней присоединились другие девушки, и эльфейке с подругами не оставалось иного выхода, кроме как уйти. «Я это так не оставлю! Ты не будешь вечно окружена защитниками!» — ответила она, и, злобно зыркнув в мою сторону, наконец ушла. «Спасибо, Джули. Не знаю, что бы я делала, если бы ты не пришла. Но в одном она права. Мне нужно научиться защищать себя. Вы не всегда будете рядом». «Правильно». Подруга с одобрением хлопнула меня по плечу, да так, что я покачнулась. «Но зелье все же выпей, полегчает». Я послушалась. Силы мне еще понадобятся.